извиваясь в тени столетних маслин. Море иногда мелькало между деревьями, и тогда казалось, что, уходя вдаль, оно в то же время поднимается вверх спокойной могучей стеной, и цвет его был еще синее, еще гуще в узорчатых прорезах среди серебристо-зеленой листвы. В траве, в кустах кизиля и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях повсюду заливались цикады. Воздух дрожал от их звенящего, однообразного, неумолчного крика. День выдался знойный, безветренный, и накалившаяся земля жгла подошвы ног. Сергей, шедший по обыкновению впереди дедушки, остановился и ждал, пока старик не поравнялся с ним. — Ты что, Сережа? — спросил шарманщик. — Жара, дедушка Ладышкин. Нет никакого терпения. Искупаться бы. Старик на ходу привычным движением плеча поправил на спине шарманку и вытер рукавом вспотевшее лицо. — На что бы лучше? — вздохнул он, жадно поглядывая вниз на прохладную синеву моря. — Только ведь после купания еще больше разморит. Мне один знакомый фельдшер говорил, соль это самая на человека действует. Значит, мол, расслабляет. Соль-то морская. Врал, может быть, с сомнением заметил Сергей. Ну вот, врал. Зачем ему врать? Человек солидный, не пьющий. Домишко у него в Севастополе. Да потом здесь и спуститься к морю негде. Подожди. Дойдем до ужитка до Мисхора, там и пополощем телеса свои грешные. Перед обедом оно лестно, искупаться-то. А потом, значит, поспать трошки. И отличное дело. Арто, услышавший сзади себя разговор, повернулся и подбежал к людям. Его голубые добрые глаза щурились от жары и глядели умильно, а высунутый длинный язык вздрагивал от частого дыхания. — Что, брат песик, тепло? — спросил дедушка. Собака напряженно зевнула, завив язык трубочкой, затряслась всем телом и тонко взвизгнула. — Да, братец ты мой, ничего не поделаешь. — Сказано в поте лица твоего, — продолжал наставительно Ладышкин. Положим, у тебя примерно сказать не лицо, а морда. А все-таки... Ну, пошел, пошел вперед. Нечего под ногами вертеться. А я, Сережа, признаться сказать, люблю, когда это самое теплынь. Орган вот только мешает. А то, кабы не работа, лег бы где-нибудь на траве, в тени, пузом, значит, вверх, и полеживай себе. Для наших старых костей это самое солнце — первая вещь. Тропинка спустилась вниз, соединившись с широкой, твердой, как камень, ослепительно белой дорогой. Здесь начинался старинный графский парк, в густой зелени которого были разбросаны красивые дачи, цветники, оранжереи и фонтаны. Ладышкин хорошо знал эти места. Каждый год обходил он их одно за другим во время виноградного сезона, когда весь Крым наполняется нарядной, богатой и веселой публикой. Яркая роскошь южной природы не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые. Магнолии с их твердыми и блестящими, точно лакированными листьями и белыми, с большую тарелку величиной цветами. Беседки, сплошь затканные виноградом, свесившим вниз тяжелые гроздья. Огромные многовековые платаны с их светлой корой и могучими кронами. Табачные плантации, ручьи и водопады. И повсюду, на клумбах, на изгородях, на стенах дач, яркие, великолепные душистые розы. Все это не переставало поражать своей живой, цветущей прелестью наивную душу мальчика. Он высказывал свои восторги вслух, ежеминутно теребя старика за рукав. дедушка Ладышкин. А, дедушка, глянь-кась, фонтанит золотые рыбы. Ей-богу, дедушка, золотые, умереть мне на месте! — кричал мальчик, прижимаясь лицом к решетке, огораживающей сад с большим бассейном посредине. — Дедушка, а персики вон и сколько! На одном дереве! — Иди, иди, дураш, чего рот разину? — подталкивал его шутливо старик. — Погоди, вот дойдем мы до города Новороссийского, и, значит, опять подадимся на юг. Там действительно места есть на что посмотреть. Сейчас, примерно сказать, пойдут тебе Сочи, Адлер, Туапсе, а там, братец ты мой, Сухум, Батум, глаза раскосишь, глядемши. Скажем, примерно, пальма. Удивление! Ствол у нее мохнатый, на манер войлока, а каждый лист такой большой, что нам с тобой обоим укрыться впору. — Ей-богу! — радостно удивился Сергей. — Постой, сам увидишь. Да мало ли там чего. Апельсин, например. Или хоть, скажем, тот же лимон. Видал, небось, в лавочке? — Ну? Просто так себе и растет в воздухе, без ничего, прямо на дереве, как у нас, значит, яблоко или груша. И народ там, братец, совсем диковинный. Турки, персюки, черкесы разные, все в халатах и с кинжалами. Отчаянный народишко. А то бывают там, братец, эфиопы. Я их в Батуми много раз видел. Эфиопы? Знаю. Это... «Которые с рогами», — уверенно сказал Сергей. «Рогов, положим, у них нет, это враки, но черные, как сапог, и даже блестят. Губища у них красные, толстенные, а глазищи белые, а волос курчавые, как на черном баране». «Страшные, поди, эфиоп-то эти». «Как тебе сказать? С непривычки оно точно опасаешься немного». Ну, а потом видишь, что другие люди не боятся, и сам станешь посмелее. Много там, братец мой, всякой всячины. Придем, сам увидишь. Одно только плохо — лихорадка. Потому кругом болото, гниль, и при том же жарища. Тамошним-то жителям ничего не действует на них, а пришлому человеку приходится плохо. Одначе будет нам с тобой, Сергей, языками трепать. Лезь-ка в калитку. На этой даче господа живут очень хорошие. Ты меня спроси, уж я все знаю. Но день выдался для них неудачный. Из одних мест их прогоняли, едва завидев издали, в других, при первых же хриплых и гнусавых звуках шарманки, досадливо и нетерпеливо махали на них с балконов руками. В-третьих, прислуга заявляла, что господа еще не приехавши. На двух дачах им, правда, заплатили за представление, но очень мало. Впрочем, дедушка никакой низкой платы не гнушался. Выходя из ограды на дорогу, он с довольным видом побрякивал в кармане медиками и говорил добродушно. «Две да пять, того семь копеек. Что ж, брат Сереженька, и это деньги». Семь раз по семи, вот он и полтинник набежал. Значит, все мы трое сыты, и ночлег у нас есть. И старичку Ладышкину по его слабости можно рюмочку пропустить, недугов многих ради. Эх, не понимают этого, господа. Двугривенный дать ему жалко, а пятачок стыдно. Ну и велят идти прочь. А ты лучше дай хоть три копейки. Я ведь не обижаюсь. Я ничего. Зачем обижаться? Вообще-то Ладышкин был скромного нрава, и даже когда его гнали, не роптал. Но сегодня и его вывело из обычного благодушного спокойствия одна красивая, полная, с виду очень добрая дама, владелица прекрасной дачи, окруженной садом с цветами. Она внимательно слушала музыку, еще внимательнее глядела на акробатические упражнения Сергея и на смешные штучки Арто. После этого долго и подробно расспрашивала мальчика о том, сколько ему лет и как его зовут, где он выучился гимнастике, кем ему приходится старик, чем занимались его родители и так далее. Потом приказала подождать и ушла в комнаты. Она не появлялась минут 10, а то и четверть часа. И чем дольше тянулось время, тем более разрастались у артистов неопределенные, но заманчивые надежды. Дедушка даже шепнул мальчугану, прикрыв из осторожности рот ладонью, как щитком. — Ну, Сергей, счастье наше! Ты только слушай меня, я, брат, все знаю. Может быть, из платья что-нибудь даст, или из обуви. Это уж верно. Наконец барыня вышла на балкон, швырнула сверху в подставленную шляпу Сергея маленькую белую монетку и тотчас же скрылась. Монета оказалась старым, стертым с обеих сторон и вдобавок дырявым гривенником. Дедушка долго с недоумением рассматривал ее. Он уже вышел на дорогу и отошел далеко от дачи, но все еще держал гривенник на ладони, как будто взвешивая его. «Да, ловко», — произнес он, внезапно остановившись. «Могу сказать. А мы-то три дурни старались. Уж лучше бы она хоть пуговицу дала, что ли. Ту, по крайности, куда-нибудь пришить можно. А что я с этой дрянью буду делать? Барыня, небось, думает, все равно старик кому-нибудь ее ночью спустит. Потихоньку, значит. Нет, очень ошибается, сударыня. Старик Ладышкин такой гадостью заниматься не станет. Да-с, вот вам ваш драгоценный гривенник. Вот!» И он с негодованием и с гордостью бросил монету, которая, слабо звякнув, зарылась в белую дорожную пыль. Таким образом, старик с мальчиком и с собакой обошли весь дачный поселок и уж собирались сойти к морю. По левую сторону оставалась еще одна последняя дача. Ее не было видно из-за высокой белой стены, над которой, с той стороны, возвышался плотный строй тонких запыленных кипарисов, похожих на длинные черно-серые веретена. Только сквозь широкие чугунные ворота, похожие своей причудливой резьбой на кружево, можно было рассмотреть уголок свежего, точно зеленый яркий шелк газона, круглые цветочные клумбы и вдали, на заднем плане, крытую сквозную аллею, всю обвитую густым виноградом. Посредине газона стоял садовник, поливавший из длинного рукава розы. Он прикрыл пальцем отверстие трубы, и от этого в фонтане бесчисленных брызг солнце играло всеми цветами радуги. Дедушка собирался было пройти мимо, но, заглянув в ворота, остановился в недоумении. — Подожди-ка, малость, Сергей, — окликнул он мальчика. — Не как там люди шевелятся. Вот так история. Сколько лет здесь хожу? Мне никогда ни души. А ну-ка, вали, брат Сергей. Дача — дружба. Посторонним вход строго воспрещается, — прочитал Сергей надпись, искусно выбитую на одном из столбов, поддерживавших ворота. — Дружба? — переспросил неграмотный дедушка. — Во-во, это самое настоящее слово. Дружба. Весь день у нас заколодила, а уж тут мы с тобой и возьмем. Это я носом чую, на манер как охотничий пес. Арто, иси, собачий сын. Вали смело, Сережа. Ты меня всегда спрашивай, уж я все знаю. Глава третья. Дорожки сада были усыпаны ровным крупным гравием, хрустевшим под ногами, а с боков обставлены большими розовыми раковинами. На клумбах над пестрым ковром из разноцветных трав возвышались диковинные яркие цветы, от которых сладко благоухал воздух. В водоемах журчала и плескалась прозрачная вода.

Около этого родника по утрам и по вечерам всегда можно было застать набожных турок, пивших воду и творивших свои священные омовения. «Грехи наши тяжкие, а запасы скудные», — сказал дедушка, садясь в прохладе под орешником. «Ну-ка, Сережа, Господи благослови!» Он вынул из холщового мешка хлеб, десяток красных томатов, кусок бессарабского сыра брынзы и бутылку с прованским маслом. Соль была у него завязана в узелок тряпочки сомнительной чистоты. Перед едой старик долго крестился и что-то шептал. Потом он разломил краюху хлеба на три неровные части. Одну, самую большую, он протянул Сергею. Малый растет, ему надо есть. Другую, поменьше, оставил для пуделя. Самую маленькую взял себе. Во имя Отца и Сына. «Очи всех нас тя, Господи, уповают», — шептал он, суетливо распределяя порции и поливая их из бутылки маслом. «Вкушай, Сережа!» Не торопясь, медленно, в молчании, как едят настоящие труженики, принялись трое за свой скромный обед. Слышно было только, как жевали три пары челюстей. Арто ел свою долю в сторонке, растянувшись на животе и положив на хлеб обе передние лапы. Дедушка и Сергей поочередно макали в соль спелые помидоры, из которых тек по их губам и рукам красный, как кровь, сок, и заедали их сыром и хлебом. Насытившись, они напились воды, подставляя под струю источника жестяную кружку. Вода была прозрачная, прекрасная на вкус и такая холодная, что от нее кружка даже запотела снаружи. Дневной жар и длинный путь изморили артистов, которые встали сегодня чуть свет. У дедушки слипались глаза. Сергей зевал и потягивался. — Что, братик, разве нам лечь поспать на минуточку? — спросил дедушка. — Дай-ка я в последний раз водиться попью. — Ух, хорошо! — крякнул он, отнимая от кружки рот и тяжело переводя дыхание, между тем, как светлые капли бежали с его усов и бороды. — Если бы я был царем, все бы эту воду пил, с утра бы до ночи. — Арто, иди сюда! — Ну вот, Бог напитал, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел. «Ох, хонюшки!» Старик и мальчик легли рядом на траве, подмастив под головы свои старые пиджаки. Над их головами шумела темная листва корявых раскидистых дубов. Сквозь нее синело чистое голубое небо. Ручей, сбегавший с камня на камень, журчал так однообразно и так вкрадчиво, точно завораживал кого-то своим усыпительным лепетом. Дедушка некоторое время ворочался, кряхтел и говорил что-то, но Сергею казалось, что голос его звучит из какой-то мягкой сонной дали, а слова были непонятны, как в сказке. «Первое дело, куплю тебе костюм, розовые трико с золотом, туфли тоже розовые, атласные. В Киеве, в Харькове или, например, скажем, в городе Одессе. Там, брат, во какие цирки! Фонари, видимо-невидимо. Все электричество горит. Народу, может быть, 1005, а то и больше. Почему я знаю? Фамилию мы тебе сочиним непременно итальянскую. Что такая за фамилия Естифей? Или, скажем, лодыжки. Чепуха одна. Нет никакого в ней воображения. А мы тебя в афише запустим. Антонио. Или, например, тоже хорошо, Энрико. Или Альфонзо. Дальше мальчик ничего не слыхал. Нежная и сладкая дремота овладела им, сковав и обессилев его тело. Заснул и дедушка, потерявший вдруг нить своих любимых после обеденных мыслей о блестящем цирковом будущем Сергея. Один раз ему сквозь сон показалось, что Арто на кого-то рычит. На мгновение в его затуманенной голове скользнуло полусознательное и тревожное воспоминание о давешнем дворнике в розовой рубахе. Но разморенный сном, усталостью и жарой, он не смог встать, а только лениво с закрытыми глазами окликнул собаку. — Арто, куда это тебя, бродяга? Но мысли его тотчас же спутались и расплылись в тяжелых и бесформенных видениях. Разбудил дедушку голос Сергея. Мальчик бегал взад и вперед по той стороне ручья, пронзительно свистал и кричал громко, с беспокойством и испугом. «Арто! Иси! Назад! Фью! Фью! Арто! Назад!» «Ты что, Сергей, вопишь?» — недовольно спросил Ладышкин, с трудом расправляя затекшую руку. «Собаку мы проспали, вот что!» — раздраженным голосом грубо ответил мальчик. «Пропала собачка!» Он резко свистнул и еще раз закричал протяжно. «Арто!» «Глупости ты выдумываешь! Вернется!» — сказал дедушка. Однако он быстро встал на ноги и стал кричать собаку сердитым, сиплым со сна старческим фальцетом. «Арто! Сюда, собачий сын!» Он торопливо, мелкими, путающимися шажками перебежал через мост и поднялся вверх по шоссе, не переставая звать собаку. Перед ним лежало видное глазу на полверсты ровное ярко-белое полотно дороги, но на нем ни одной фигуры, ни одной тени. «Арто! Артошенька!» — жалобно завыл старик. Но вдруг он остановился, нагнулся низко к дороге и присел на корточки. «Да, вон оно какое дело-то!» — произнес старик упавшим голосом. «Сергей, Сережа, поди-ка сюда!» «Ну что там еще?» — грубо отозвался мальчик, подходя к Ладышкину. «Вчерашний день нашел!» «Сережа, что это такое? Вот это! Что это такое? Ты понимаешь?» — еле слышно спрашивал старик. Он глядел на мальчика жалкими растерянными глазами, а его рука, показывавшая прямо в землю, ходила во все стороны. На дороге в белой пыли валялся довольно большой недоеденный огрызок колбасы, а рядом с ним во всех направлениях отпечатались следы собачьих лап. «Свел ведь, подлец, собаку!» — испуганно прошептал дедушка, все еще сидя на корточках. «Никто, как он, дело ясное. Помнишь, давеч, у моря-то он все колбасой прикармливал?» «Дело ясное», — мрачно и со злобой повторил Сергей. Широко раскрытые глаза дедушки вдруг наполнились крупными слезами и быстро замигали. Он закрыл их руками. — Что же нам теперь делать, Сереженька? — А делать-то нам что теперь? — спрашивал старик, качаясь взад и вперед и беспомощно всхлипывая. — Что делать, что делать? — сердито передразнил его Сергей. «Вставай, дедушка Ладышкин! Пойдем!» «Пойдем!» — уныло и покорно повторил старик, подымаясь с земли. «Ну что ж, пойдем, Сереженька!» Вышедший из терпения Сергей закричал на старика, как на маленького. «Будет тебе, старик, дурака-то валять! Где это видано, в самом деле, чтобы чужих собак заманивать? Чего ты глазами на меня хлопаешь? Неправду я говорю?» «Прямо придем и скажем, подавай назад собаку! А нет, к мировому! Вот и весь сказ!» «К мировому! Да, конечно, это верно! К мировому!» С бессмысленной горькой улыбкой повторял Ладышкин. Но глаза его неловко и конфузливо забегали. «К мировому! Да, только вот что, Сереженька! Не выходит это дело. чтобы к мировому. Как это не выходит? Закон один для всех. Чего им в зубы смотреть? Нетерпеливо перебил мальчик. А ты, Сережа, не того. Не сердись на меня. Собак-то нам с тобой не вернут. Дедушка таинственно понизил голос. Насчет пачпорта я опасаюсь. Слыхал, что давеча господин говорил. Спрашивает, а пачпорт у тебя есть? Вот она какая история. А у меня... Дедушка сделал испуганное лицо и зашептал еле слышно. У меня, Сережа, пачпорт-то чужой. Как чужой? Тот вот чужой. Свой я потерял в Таганроге, а, может быть, украли его у меня. Года два я потом крутился, прятался, взятки давал, писал прошение. Наконец вижу, нет никакой моей возможности. Живу точно заяц, всякого опасаюсь, покою вовсе не стало. А тут в одежде, в ночлежке, подвернулся один грек. Это, говорит, сущие пустяки. Клади, говорит старик, на стол 25 рублей, а я тебя навек пачпортом обеспечу. Раскинул я умом туда-сюда, думаю, пропадай, моя голова, давай, говорю. И с тех пор, милый мой, вот я и живу по чужому пачпорту. Ах, дедушка, дедушка! Глубоко со слезами в груди вздохнул Сергей. Собаку мне уж больно жалко, собака-то уж хороша очень. Сереженька, родной мой, — протянул к нему старик дрожащие руки, — да будь только у меня пачпорт настоящий, разве я бы поглядел, что они генералы, за горло бы взял? Как так? Позвольте, какое имеете полное право чужих собак красть? Какой такой закон на это есть? А теперь нам крышка, Сережа. Приду я в полицию, первое дело подавай пачпорт. Это ты, самарский мещанин Мартын Ладышкин? Я ваш скроди. А я, братец, не Ладышкин вовсе, и не мещанин, а крестьянин Иван Дудкин. А кто таков этот Ладышкин? Один бог его ведает. Почем я знаю, может, воришка какой-то, или беглый каторжник, или, может быть, даже убивец? Нет, Сереж, ничего мы тут не сделаем. Ничего, Сережа. Голос у дедушки оборвался и захлебнулся. Слезы опять потекли по глубоким коричневым от загара морщинам. Сергей, который слушал ослабевшего старика молча, с плотно сжатыми бровями, бледный от волнения, вдруг взял его под мышки и стал подымать. «Пойдем, дедушка», — сказал он повелительно и ласково в то же время. «К черту пачпорт, пойдем! Не ночевать же нам на большой дороге!» «Милый ты мой родной», — приговаривал, трясясь всем телом старик, «собачка-то уж очень затейная, Артошенька-то наш. Другой такой не будет у нас». «Ладно, ладно, вставай», — распоряжался Сергей. «Дай я тебя от пыли-то очищу». «Совсем ты у меня раскис, дедушка». В этот день артисты больше не работали. Несмотря на свой юный возраст, Сергей хорошо понимал все роковое значение этого страшного слова «пачпорт». Поэтому он не настаивал больше ни на дальнейших розысках РТО, ни на мировом, ни на других решительных мерах. Но пока он шел рядом с дедушкой до ночлега, с лица его не сходило новое, упрямое и сосредоточенное выражение. Точно он задумал про себя что-то чрезвычайно серьезное и большое. Не сговариваясь, но, очевидно, по одному и тому же тайному побуждению, они нарочно сделали значительный крюк, чтобы еще раз пройти мимо дружбы. Перед воротами они задержались немного, в смутной надежде увидеть Арто или хоть услышать издали его лай. Но резные ворота великолепной дачи были плотно закрыты, и в тенистом саду под стройными печальными кипарисами стояла важная, невозмутимая, душистая